621. Гуру. Объединение миров реальностью скоро станет. Как же тогда обогатится сознание человека? Как установится тесное сотрудничество между обитателями обоих миров, и места не будет совершающимся на Земле ужасом? Многое даст людям это сближение миров. Оно жизненным станет и оздоравливающим психику человека. Как расширит оно горизонт понимания и откроет новые дали?